А теперь внимание, вопрос. Ван, и ты, это есть один человек, и не дав мне как-то ответить, сразу же добавил, скорее всего, и Люки, нынешний вождь северного племени Воды, тоже ты. Все мои четыре головы сейчас были заняты просчитыванием ситуации. Буми, персонаж со своими тараканами, которые за годы жизни только развивались. Один из сильнейших, если не самый сильный покоритель Земли. Ни в мультфильме, ни в этой жизни, я еще не слышал про него что-то действительно плохое. Хорошо, думаю, ему можно рассказать немного больше, да и вряд ли ему нужно мое подтверждение, наверное, он уже сам обо всем догадался. Судя по твоему затянувшемуся молчанию, эй, всего 2 секунды прошло. Это все правда. Закончил он со смехом. Несмотря на возраст, голова еще варит. Постучал он по ней. Да, все так, согласился я со вздохом. Надеюсь, дальше вас это не уйдет? С надеждой спросил я, сложил ладони вместе. Да кто этому старику поверит? Махнул он рукой, но видя, что я все еще не удовлетворен, сказал, ладно, ладно, никому я ничего не скажу. Впредь стоит быть поосторожнее со своими словами, в этот раз пронесло, но узнай кто-нибудь другой, все планы полетели бы к бездне. Народ Воды уже у тебя в кармане, начал загибать он свои костлявые пальцы, народ Земли уже почти засунул в карман, загнул он второй палец, и на очереди народ Огня, под конец он аж присвистнул. Кажется, наш мир ждут огромные перемены, но для чего все это нужно? Казалось, сам воздух сгустился возле Буми, и если ему не понравится ответ, он готов будет немедленно атаковать. Следующие минут 15, я подробно рассказал ему о грядущем будущем, о духах и возможной судьбе человечества, в случае победы в Ату. Нескучные деньки ждут наших внуков и правнуков, даже после моих слов, Буми не потерял оптимизма, теперь стало понятно, почему вы с Лао так активизировались. Все-таки чем быстрее вы начнете к этому готовиться, тем лучше. Засиделись мы, час уже поздний, как только он встал из-за стола, небольшим стуком ноги по земле, послал вибрацию. Не прошло много времени, как у боковой стены появился проход, откуда вышел человек, который нас сюда и сопроводил. Покажешь нашему гостю его комнату, сказал ему Буми. Прошу вас за мной, поклонился он мне. Завтра начнем твое обучение, кивнул мне царь, открывая для себя уже другую дверь. Я ожидал более бурную реакцию на свои слова, но, видимо, даже этим его не впечатлить. Меня же повели по пустым коридорам дворца. По пути мне не встретилось ни одной двери. И вот мы остановились у одной из стен. Не успел я задать вопроса, как мой проводник уже открыл перед нами проход. Внутри меня ждала обычная на вид комната со всем необходимым. «Доброй ночи, господин Року», поклонившись, ушел человек царя, предварительно закрыв проход. Это они здорово придумали, кучу денег на дверях сэкономили. Покрутив немного разговор, понял, что вроде бы все прошло хорошо. Интересно, что же Буми мне покажет. Но так ничего путного на ум не приходило, поэтому, перестав маяться, лег спать. Сегодня, на завтрак Буми пришел уже в фиолетовом и липоватом наряде, который искренне понравился Тов. Сразу же после приема пищи, Буми повел меня на арену, ту самую, на которой в сериале, он сражался с Энгом. Эту технику я освоил только лет 10 или 20 назад, начал он говорить, и по сути, ее может освоить любой покоритель, знающий, как слушать землю. Сейчас я все покажу, сняв в одно движение свой наряд, показался голый жилистый торс, который ну никак не может быть у столетнего старика. По арене были разбросаны камни разных размеров. В следующий момент Буми немного приподнял правую ногу и плавно опустил ее на землю. Энергии было затрачено мизер, такого ее количества даже для поднятия камешка мало будет. Но камень, стоящий чуть поодаль от нас, попросту разорвало в щепки. «Понял?» – спросил у меня Буми. «Ничегошеньки», – сказал я, исследуя то место всеми своими чувствами. «Этого и стоило ожидать», – пробормотал он, – «скорее всего, ты уже можешь по своим вибрациям чувствовать движение и расположение предметов», на что я с готовностью кивнул. «В этом-то и наша проблема, мы разучились чувствовать вибрации самой Земли. По словам Буми, сама Земля, живая, и имеет свои ритмы, вибрации, волны, любое из этого подойдет. Из-за нашей же сейсмочувствительности мы разучились их ощущать. Наши собственные волны забирают все наше внимание, создавая шум, через который не пройти этим вибрациям. Твоей задачей является вновь научиться слышать землю, но это только полпути. Как только ты пройдешь этот этап, тебе нужно будет наловчиться подстраивать свои вибрации под вибрации Земли. Сразу скажу, они никогда не бывают одинаковыми, каждая из них короче, длиннее или же сильнее предыдущей. Ты, можно сказать, заимствуешь ее силу, усиливая свои техники. Только что именно это я и сделал, указал он место, где был камень. А ты представь, что используешь всю свою силу, прямо под самую сильную вибрацию Земли. Можно даже город поднять. Возбужденно начал говорить он. Казалось, ему уже не терпится это опробовать. Кажется, я понял, как он в одиночку освободил свой город, когда его захватили люди огня. В той серии он, даже не соприкасаясь с землей, мог двигать целые дома и районы. Скорее всего, его мастерство тоже не стояло ни месте, и даже без контакта с землей, он ощущал эти вибрации. Этому точно стоит научиться. А что дальше? Незаметно для себя и я заразился его настроением. Все, пожал он плечами, дальше дело в твоих руках. Не этого, конечно, я ожидал, думал, будет какая-нибудь секретная тренировка, которая поможет мне быстрее этому обучиться. Кстати, тренируйся за городом. С твоей силой ты сможешь случайно сломать мне город, напомнил он перед тем, как одеться. Флопси, я и Тофф, лучшие друзья, ту-ту, ту-ту, ла-ла-ла, и он просто ушел, напевая песенку. Не теряя времени, я сразу же отправился на почтительное расстояние от города. Поскорее хотелось попробовать найти эти самые волны. И первое, что я сделал, это отказался от своей сенсорики, так как она и вправду забивала канал шумом. Почти полдня я пёк голову на жарком солнце, в попытках нащупать хотя бы что-то, но все было без толку. ХММ, землетрясение, можно ли их считать за колебания земли? Попытка не пытка, все-таки ради освоения молнии, я спокойно стоял под душем и зоной. Для открытия чакры прыгаю в лаву. Так почему бы и не пойти в эпицентр подземных толчков? Сгодятся вулканы, они даже будут предпочтительнее, так как там все пропитано энергией огня, и заметить землю будет легче. Уже скоро, я быстро попрощался с Тофф, Лаа и Буми, сказав, что буду через дней 4-5. Точно неизвестно, как долго я буду там находиться, но думаю, за это время точно должны быть какие-то положительные сдвиги. Использовал самый короткий путь, телепортировался к Вану, пока возле него никого не было. Вылетая с западной стороны, там стоят не такие бдительные люди, не знаю, зачем мы говорим друг другу что-то вслух. И вот, я уже преодолел тысячи километров, и вижу перед собой один из самых бойких вулканов, который спустя какое-то время подарит народу огня новый остров. Ну что же, попробуем, сказал я, опустившись босыми ногами на почти остывшую лаву, в самом низу. Раньше даже она причинила бы массу неудобств, но кожа уже привыкла получать огромные дозы высоких температур, и теперь я не замечаю разницы вообще. Вскоре начались новые сильные толчки, которые, не стой я твердо, сбили бы меня с ног. Я уже не ощущал, как по моим ногам течет свежая лава, как воздух буквально вытесняется пеплом. Все мое естество обратилось к земле. Нашел. Вибрации в самом деле помогали раскаленным газам и лаве выйти наверх, как бы накладываясь на них. Попробуем что-нибудь сделать. Одна нога немного приподнялась, чтобы спустя целую минуту опуститься на землю, вызвав огромную трещину в вулкане, откуда сразу же начала вытекать лава. В это же время источник земли проходил трансформацию. Энергия внутри него качественно изменялась и уплотнялась. И теперь только источник воздуха выглядел словно маленький младший брат, ожидающий взросления. Все оказалось не так сложно. Накладывать свою вибрацию на волны, исходящие из-под земли, было даже легче, чем подбирать ключик под нового пациента в технике исцеления водой. Наверное, это мне и помогло так быстро понять саму концепцию. Диапазон моей чувствительности здорово увеличился. Энергия земли, текущая по каналам, готова была в любой момент отозваться на команды. Все характеристики сделали огромный шаг вперед, но все еще ощущался некоторый дискомфорт. Нужно будет подстроиться под новые параметры. Следующие два дня я практиковал покорение земли на ближайшем незаселенном острове. Чисто ради интереса решил попробовать использовать максимум энергии, наложив все это на самую сильную вибрацию. «Бог земли Року», — сказал я со смехом, узрев последствия своего удара по земле. Небольшой остров попросту раскололся надвое. Надо держать свои деструктивные желания в узде, хотелось посмотреть, как же будут ломаться другие объекты. В этот же день я телепортировался к Йо, и уже оттуда полетел в Амашу. 97 всякое. Пока Року постигал новые возможности, происходили не менее интересные дела. Бумитов и где-то совсем рядом сильно нервничающий Лаа. В самом высоком отделении почтовой службы сейчас происходило странное действие, которое, впрочем, уже не удивляло людей, там работающих. «Один разочек, давай же», — уговаривала Тоф любимого неродного дедушку, состроив при этом самое просящее личико, на которое только была способна. «Твои родители снова будут смотреть на меня осуждающе», — покачал головой царь, но было прекрасно видно, что это была искусная игра двух актеров. Все ради того, чтобы очевидцы сказали, мол, наш царь отнекивался до последнего, он не виноват, никто не узнает, так ведь, оглянулась Тоф на двух покорителей мужского пола и женщину-работницу. Те быстро-быстро покивали, кто бы посмел сказать и слова против, когда перед тобой стоит твой правитель и дочка самого влиятельного человека на материке, ищите других глупцов. Хорошо-хорошо, уговорила, языкастая, точнее, дал себя уговорить Буми. Повернувшись спиной к людям, Тоф с Буми задорно друг другу подмигнули. Только вот все их телодвижения были хорошо всем видны. «Запускайте», — скомандовал Буми, уже сидя в лотке для грузов. По словам самого же Буми, когда тебя запускает кто-то другой, веселье минимум в два раза больше. «Сделай самый сильный толчок», — азартно добавила Тоф, уже бледнеющим магом, каждый из которых подталкивал другого сделать это. Все-таки никто из них не хотел становиться соучастником данной ситуации. Они прекрасно знают, что господин Лаа не одобряет такого времяпровождения своей дочери. «Давай, давай!» Более молодой покоритель смиренно принял свою участь, с закрытыми глазами толкнув их вперед. «Юху-у-у!» Радостно завизжала Тоф, вскинув руки вверх. «Тоаэф! Бууми!» Не прошло и секунды, как в почтовом отделении появился разъяренный отец Тоф, взгляд которого не обещал ничего хорошего. «Да, мы успели улизнуть, дали друг другу 5-2 затейника. Успеем ли мы прокатиться еще раз, мой старый друг? Ведь, по его мнению, самый лучший спуск был именно с Ангом, который благодаря своему покорению воздуха, мог здорово прибавлять им скорости. Тот же день, 2 часами позже, возле одной из внутренних стен кто-то вовсю давал волю своей музе. Высунув свой язычок, с крайне сосредоточенным лицом стояла Тоф. В ее руках была большая кисть, с которой на землю понемногу капала черная краска. Рядом на стене огромными буквами уже было написано. Здесь была, недалеко от нее, на стреме стоял одетый в темный плащ старик. Не лучший выбор маскировки, кажется, их ни капельки не волновал. Немногочисленные прохожие усиленно делали вид, что ничего не замечают. Даже уже бывалые старые стражники города будто бы специально смотрели в другую сторону. «Эй, вы чего там делаете?» Молодо выглядящий паренек в форме стражи города яростно закричал на, по его мнению, злостных хулиганов. «Это городское имущество. За его порчу вам полагается наказание. Сваливаем!» — закричал старик очень и очень знакомым голосом. «Нас спалили. Вам нас все равно не поймать. Искусство будет жить!» — праведно заорала Тоф, пока ее в охапку не схватил ее пособник, сразу же набирая немалую скорость, буквально скользя по земле. «Эй, вы чего стоите? Ловите их!» — сказал молодой стражник, увидев рядом своих коллег, которые почему-то бездействуют. Позади него между прохожими велись интересные беседы, хорошо объясняющие происходящее. «Мне отрадно видеть нашего царя таким энергичным», чуть ли не смахивая слезы, сказал торговец фруктами. «Только с госпожой Тоф, он будто бы вновь оживает», его собеседник отозвался также положительно. «В этот раз наш царь хотя бы надел на себя какую-то другую одежду», натужно смеясь сказал стражник, который был здесь все это время. «Да, в прошлый раз, он был в своей фиолетовой мантии, которую знает почти весь город», криво улыбаясь, ответил ему его напарник. «Этот, видимо, только-только поступил на службу», — сказал он, смотря вслед солдату, который до сих пор преследовал Тоф и Буми. «Скоро, все сам поймет», — гаденько улыбаясь, ответил ему первый. В их работе это было своего рода крещением среди новобранцев. Вечер того же дня. Большой загон Флопси. «Флопси, я поставил на тебя». Тоф любит делать удушающие, не подпуская ее слишком близко. Азартно тряс руками Буми, живо комментируя происходящую сейчас борьбу своего питомца с двигающимися камнями в форме гуманоида. «Эй, подсказывать нельзя», — возмутилась Тоф, которая и управляла камнями. Ее творение в точности повторяло движение ее тела. «Молчу, молчу», — поднял руки Буми. «Справляйся сам, Флопси». Огромные мускулистые лапы местного гибрида гориллы и козы напряженно держали в захвате руки каменной фигуры. Маленький хвостик любимого питомца Буми сейчас яростно вертелся, показывая его радостно возбужденное настроение. Спустя минуту победитель был определен. Победила стихия, но печали не было, ведь утешительный приз достался проигравшему. «Кто у нас такой хороший? Кто так любит ласку?» Сюсюкалась с ним Тов, буквально утопая в его мягкой шерстке на животе. «Наконец-то я вас нашел!» — воскликнул Лара, начав приводить свое дыхание в порядок. «Молодая леди, вас ожидает серьезный разговор. Он всегда говорит «молодая леди», когда сильно зол, поэтому лучше сейчас отступить», — быстро зашептал Буми на ушко Тов. Та с умным видом запоминала мудрость старого друга. «Хорошо, пап, я поняла, что вела себя некрасиво», — ангельским голоском сказала Тов. «Ладно, пойдемте есть, стол уже накрыт», — сказал с усталым вздохом Лара, каждый раз одно и то же. «Кажется, пока меня не было, им было чем заняться». Смотря на довольные лица Буми и Тов и немного натянутую улыбку Лара, могу предположить, что именно происходило в стенах этого города. Твоя слава оправдывает твои силы. Честно говоря, не ожидал, что сможешь освоить этот прием так быстро. Буми и вправду казался приятно удивленным. Я тоже хочу суперкрутую технику. Подняла руку Тов. Обязательно и тебя всему научим, как всегда размахивая едой, проговорил Буми. Только ты еще в самом начале пути. Попробуй как-нибудь на досуге с помощью вибрации сделать что-то помимо разрушений. Я уже столкнулся с этим моментом. Эти волны из-под земли будто бы созданы только для уничтожения, направить их в другое русло весьма сложно, и пока мне это еще не удалось. «Лара, Року, в вашем плане есть несколько шероховатостей», произнес царь Буми, как только доел салат. «Мы с Лара навострили ушки, по большей части, ради этого мы и приехали к нему. С его опытом, он, несомненно, сможет дать дельные советы». Лара с Буми уже проговорили многие моменты, где-то что-то исправляя, где-то же что-то добавляя. Лая уже в сердцах наших граждан, но в Року до сих пор видит простого вояку, который только землю покорять умеет, прямо сказал Буми. «Хаем, ничего они не знают», — фыркнула Тов. «Року все на свете может. Ах, ее слова еще долго будут согревать мое сердце. Нет сомнений. Но», — поднял он палец вверх, — «они тоже должны об этом узнать. У вас уже есть план? Сделаем Року царем Амашу». Хлопнул он по столу, из-за чего чуть было не упал с трона. Поправив свой странный головной убор, он как ни в чем не бывало продолжил: «Я уже давно ищу преемника и думаю, это будет хорошим доказательством того, что у него и башка думающая». В этот раз даже Тов молчала. «У нас троих в голове возник один и тот же вопрос. Разве все бывает так просто? Я все улажу, завтра все увидите». Я решил никак это не комментировать. Если Буми так говорит, значит, что-то точно должно получиться. Тем более это и в самом деле будет хорошим фундаментом для моего дальнейшего вхождения на трон. Царь Амашу – это высший аристократ, который после смерти всей царской семьи Басингсе может претендовать на главенство в стране. На следующий день Буми повел меня и Тов прямо на центральную площадь, где обосновалась почти половина всех торговцев. Пока было время, предложил ему идею о создании нескольких экспериментальных линий для быстрого перемещения людей. «Я и не знал, что ты наш человек», — хлопнул себя по колену Буми. «Мы должны показать всем людям прелести катания». «Року такой», — вставила свои слова Тов. «Такое чувство, будто бы меня неправильно поняли». Вскоре мы оказались в центре города, в самой его оживленной части. Буми, не двигаясь, создал под нами платформу из земли, которая начала расти вверх, остановившись только тогда, когда стала трехметровой высоты. Уже по мере роста земли, народ начал обращать на нас внимание. «Народ, у меня появился наследник. Это ваш любимый Року. Гроза бандитов. Погибель огневиков. Разбиватель женских сердец». Чем больше говорил Буми, тем больше краснели мои уши. И самое неприятное, что все эти прозвища активно гуляют среди людей царства земли. Надавать бы по шее этим выдумщикам. Где-то на западе страны чихнул Чонг, основатель группы бардов «Поющие кочевники». Слушатели были в противоречии. Никто не любит перемен, царь Буми всеми любим и уважаем, но они также понимали, что он не вечен. А значит, что у власти все равно будет другой человек, так почему бы этому человеку не быть Року? Может быть, он не только в магии силен? Примерно такие вопросы крутились в их головах. «Он всегда был моим учеником. Но вы знаете, каким строгим и мудрым я бываю. Я сказал ему, пока твое имя не будет на слуху у каждого жителя нашего царства, можешь не возвращаться. Люди сразу же начали смотреть на меня с еще большим уважением. У меня все. Народ тут же начал между собой переговариваться. Эту тему можно будет мусолить еще целый месяц, и я еще не знал, что все это будет обрастать такими подробностями, от которых мне захочется скрыться под землю. Не бойся, у меня уже все налажено, всякие бумажки, знающие люди заполняют. Похлопал он меня по плечу, посидишь на моем месте пару лет, найдешь себе замену и возложишь на свои плечи еще большие обязанности, захихикал он, уже представляя, какие проблемы нам с Лао придется разгребать после Лонгфинга. Чуть позже, Буми рассказал мне, каким образом в их городе держат в узде зазнавшихся чиновников. Традиционно в этих должностях работают простые люди, не имеющие дар покорения. Раньше частенько бывало такое, что они несколько превышали свои должностные полномочия. На первый раз их великодушно прощали, давая второй шанс на исправление, при этом занося в один список. На второй своей оплошности они заживо умирали в ползучем кристалле или же джиннамите. На них насильно надевали джиннамитовые кольца, которые, разрастаясь, покрывали все их тело, перекрывая доступ к кислороду. Они могли продлить свою агонию, так сказать, пролизав себе доступ к воздуху, но это не уберегало их жизни. Вот такие вот фильмы ужасов. Близкие родственники провинившихся становились париями, которые должны были целыми поколениями возвращать себе прежний статус. Закон, писан для всех, и там уготованы не менее жестокие наказания для одаренных. К тому же Эмашу, несмотря на свои размеры и немалое количество проживающих в нем людей, уже долгие годы варится в собственном соку, и жители хорошо знают друг друга. Система исправно работает и по сей день. Поэтому Буми может позволить себе продолжать заниматься всякими шалостями стов. Другой причиной создания таких строгих наказаний является образование достаточного времени для развития собственных сил царя. Только сейчас я понял, почему Эмашу считают государством в государстве. И кажется, я уже стал жителем этого мира, раз даже в мыслях не стал как-то порицать такое положение вещей. 98. Память. Року. Дворец царя Эмашу. Я решил стать не только лишь номинальным преемником Буми, но и реально поучаствовать в жизни города, немного вникнув в дела. Поэтому следующие два дня был занят тем, что незаметно следил за работой разного уровня чиновников, а также немного ознакомился с некоторой бумажной работой. «Попробуй сотворить в жизнь ту свою идею перемещения людей по почтовым линиям», – предложил Буми. «Народ точно такое оценит. Специально для этого мне выделили две линии, которые не сильно повлияют на общую работу всей почты. Был бы здесь механист, он бы точно быстро все продумал», – вздохнул я про себя, уже который час проектируя новый вид транспорта. «Ведь для успешного функционирования всей системы нужно учесть вес, длину и ширину кабинок и еще кучу других пока не учтенных деталей. К тому же не стоит забывать про сами почтовые рельсы, которые тоже должны быть изменены в угоду большей безопасности». Рейс 32. ХММ – незначительная качка при повышении максимально допустимой скорости, есть вероятность схода кабинки, да, число попыток создать что-то пристойное перевалило за двухзначную цифру, но подвижки есть, и по моим расчетам, конечный результат уже будет спустя 20 рейсов, то есть до конца дня точно должны будем управиться. Року. Тут слишком удобно сидеть, нет опасности, все так медленно и скучно. Жаловалась мне Тов, которая входила в число испытателей. Так и должно быть, неужели они с Буми думали, что я хочу сделать их еще быстрее? Главной их обязанностью будет доставлять определенные группы людей вниз, которым высокая скорость будет только во вред. Главными пассажирами будут инвалиды, старики и беременные женщины, которым тяжело дается спуск вниз. Вагонетка вмещает в себя 6 человек, и одна такая линия должна помочь целому району. Единственной проблемой, которая перекрывает многие плюсы, является невозможность поднятия жителей вверх. Путь есть только вниз, поэтому обратно возвращаться им придется своими ногами. Просто для того, чтобы сделать и обратное путешествие, понадобится средней силы покоритель, которому будет не в тягость поднимать огромный вес 6 людей. Таких людей попросту невыгодно ставить на пути. Поэтому на линиях будут работать только не самые сильные маги. Для них же были созданы ступеньки, по которым они могут обратно толкать вагонетку наверх. Пришлось изменить конструкцию, приподняв дно, но зато мы сохраняем больше энергии самих служащих. Принцип действия прост и понятен. Спереди вагончика есть, так сказать, водительское сиденье, на котором с комфортом устроится покоритель, который работает в эту смену. Он будет сопровождать каждый рейс своими ногами, когда надо притормаживая или же наоборот, немного ускоряясь. Дальше ему нужно будет подняться вместе с вагончиком наверх, и так по кругу. По истечении некоторого времени его место займет уже другой маг, полный энергии. Для большей безопасности внизу также будет стоять покоритель, который в случае чего может помочь остановить движение. Только на третий день новый способ передвижения был официально открыт. И я тут подумал, пусть лучше такими вещами занимаются знающие люди, а я буду по старинке плохишам по мордам магии раздавать. Опробуем-ка ваши новые технологии. Первым смельчаком стал неизвестный мне дедушка. После него, уже немного осмелев, начали садиться и другие люди. «Поехали!» – скомандовал я, будучи прямо сзади них. Знаю, что все проверено и перепроверено уже сотни раз, но решил все равно несколько первых поездок следовать прямо за ними. Спустя примерно 40 секунд, мы достигли конца. Моя помощь, слава духам, не пригодилась. Даже тряски не почувствовал. Очень удобно. Спасибо вам, господин Року. Первые пассажиры сразу же начали делиться своими впечатлениями и благодарить меня. Лучше каждый раз благодарите людей, которые и будут вас возить. Молодого стражника тут же обступили благодарные жители. Тот и вправду заслуживает похвалы. Под конец дня я тайком прошелся по городу, пособирал отзывы. В целом, народу все понравилось, их даже не смутило то, что подниматься наверх придется по старинке. Думаю, в университете земли вскоре найдутся светлые головы, которые захотят как-то все модернизировать. Главное, имя Року теперь не только страшилка для разбойников. В один из дней Буми поделился со мной своими наработками по вибрациям. Самым запоминающимся мне показался прием, который разрушает человека изнутри, но в теории им можно и узкую группу духов убивать. Я заметил, что в каждом живом существе есть маленькие частицы земли, делился он как-то нехотя, простым покорением их даже не возьмешь, а вот с помощью волн можно превратить эти частицы в убийцы. Вскоре я понял, что частицы земли – это металлы внутри человека. Воздействуя на них, мы в прямом смысле этого слова разрушаем организм. Насколько я помню, металлов в человеке наберется под 3%, немаленькая цифра. Не только магия воды бывает кровавой. Он не стал демонстрировать этот прием, только лишь рассказав принцип действия, но даже с его слов стало понятно нежелание делиться этой техникой. Только он все равно рассказал мне об этом, скорее всего, он уже принял меня в более близкий круг. Наш последний день пребывания в Амашу начался странно и как-то непонятно. Все, начиная от поваров, заканчивая стражниками, казалось, были слишком молчаливы, даже шаг их стал более незаметным. «Лаа, может быть, ты знаешь, что тут происходит?» Наши 100 взгляды обратились к нему. «Это не моя история, да и я не должен о ней знать», — тихо сказал он нам, извиняюще пожав плечами. «Тоф, такой ответ явно не устроил, ведь явно, что это как-то связано с ее дедушкой Буми, который не появился на завтраке. Вот же старый упертый баран, ради него мне приходится каждый год подниматься на такую высотень». Недалеко от нас послышалось старческое ворчание, голос понемногу приближался, и немного погодя показался сам источник шума. Сухенький старичок неспешно двигался в нашу сторону, помогая себе деревянной тростью. «Где носит этого царя?» Даже встретить не удосужился. Еще ни разу не повторился он в высказываниях. Тов быстро поняла, что он что-то дознает. «Дедуля, тебе помочь?» Быстро оказалась она подле него. «Кто тут дед? Я все еще хоть куда?» Завелся он с полуоборота, но, увидев, кто с ним разговаривает, как-то неуловимо изменился, вдруг встав в разы добрее, но сделав это выборочно. «Эй, вы чего стоите? Тут слепая девочка, быстро помогите ей!» — накричал на нас старичок. Спустя минуту мы разъяснили ситуацию. Тоф не хотела пропускать какой-то секрет, поэтому крепко вцепилась в руку старика, поинтересовавшись его делами во дворце. «Сегодня день смерти моей сестры, а этот старик, у которого все еще детство не закончилось, забрал все ее вещи себе. Видимо, он имеет в виду Буми. И каждый год мои суставы и кости испытывают на себе всю глупость людей, проектирующих этот город. Ему, кажется, только дай волю поболтать. Кто тут старик? Я все еще достаточно молод. Где-то мы уже слышали похожие. Буми неожиданно возник прямо в стене. И я каждый раз посылаю тебе покорителей, которые должны доставить тебя во дворец. Не нужны мне твои подначки», — сказал с фырканьем первый старик. «Все, с тобой бесполезно разговаривать», — отвернулся от него второй старик. «Хмм», — первый тоже отвернулся в другую сторону. Только спустя 5 минут перебранок, они немного успокоились. Тов с некоторым умилением глядела на все это действие. Ей казалось, что у дедушки уже совсем нет друзей, но один все-таки есть. И вправду, было похоже на встречу двух старых друзей, которые могут позволить себе не лезть за словом в карман. «Пойдемте с нами, думаю, она была бы не против», — сказал нам Буми. «Она, да, она любила большие компании», — вздохнул с грустью старик Чому. «Судя по всему, он является заклятым другом Буми. Небольшой путь по тайным коридорам дворца привел нас в уютно обставленную комнату. На длинном столике было несколько горящих ароматических свечей. В самом центре стояли 3 разных размеров картины. Сбоку у стены, на каменном манекене висели доспехи армии Земли, старого образца, и судя по сколам и трещинам, они явно видели немало битв. «Айка, мы не виделись почти целый год», — опустился на коврик Чому, ласково обращаясь к картине своей сестры. «Надеюсь, ты уже начала новую жизнь». Буми тоже опустился рядом, с тоской и любовью смотря на девушку, нарисованную на картине. На нас с уверенной улыбкой глядела миловидная девушка примерно 20 лет, линия бровей которой придавала ей некую строгость. Иногда картины передают эмоции людей в разы лучше. Видно, что художник сильно старался, вкладывая свою душу в написание. На второй картине была запечатлена семья из 4 человек. Тут знакомая мне девушка еще совсем подросток. За ее ноги держался смешной паренек, с чертами лица, так похожими на Чому. На третьей картине было уже 7 человек примерно одного возраста. 5 неизвестных мне парней, Буми и Айка. Молодой Буми заметно возвышался над всеми остальными, настоящий шкаф-купе. Его немного безумный взгляд, кажется, ни капли не изменился со временем. Улыбка Айки стала немного мягче, глаза почему-то были закрыты, а на щеке уже виднеется новый длинный шрам. У всех на картине хватало каких-то отметок, показывающих их крайне насыщенную жизнь. «Ее зовут Айка, моя покойная жена», — негромко начал говорить Буми, весь вид которого был нам непривычен, столь серьезен и спокоен он казался. «Надеюсь, память о ней останется даже после смерти этих стариков». Около 100 лет назад мальчик по имени Буми не знал, чем себя занять. Другие приютские дети были слишком скучными и недолго могли держаться рядом с таким щебутным пареньком. Каким-то образом мозг будущего царя превратил весь город в свою игровую площадку. Его игры не обходились без последствий, только это его не останавливало. «Этот злостный нарушитель спокойствия», — указав на него пальчиком, сказала девочка своим грозно-милым голосом. «Я чуточку левее», — помахал рукой Буми. «Прости, у меня плохое зрение», — сказала она, повернувшись в нужную сторону. «Эй, не меняй тему. Меня таким не проведешь, господин преступник». Явно кого-то пародируя, она встала в крутую позу, приложив к подбородку руку. «Все равно не поймаешь». Буми ничего не понял, но, видимо, эта девочка хочет с ним играть. «Стой!» За ним тут же погналась девочка. С такого странного диалога и началась дружба Айки и Буми. Со временем они здорово сблизились, начали учить друг друга приемам из магии Земли, могли целыми часами лежать под облаками, делясь самыми потаенными мечтами. «Я буду самой сильной покорительницей Земли, даже, аватар Киоши будет смотреть на меня с завистью», — с горящими глазами говорила Айка. «С такой силой я смогу защищать наш народ от врагов». «Так, аватар Киоши давно уже не жива», — ковыряясь в ухе, отозвался Буми. «Но, если бы она была жива, она бы точно сказала: Айка слишком сильна для меня. А ты чего хочешь добиться?» «Не знаю, наверное, просто буду следовать за тобой». Буми было стыдно признаваться в том, что самым близким человеком он считает именно ее. «Так нельзя, у каждого должна быть великая цель». Прошло еще немного времени, как указом царя Амашу, все дети от 9 до 13 лет могли стать преемником царя. Каждый новый царь сам выбирал способ, которым он выберет себе будущую замену. Ставить своих детей или же родственников не дозволялось. «Это мой шанс, я точно должна записаться». Айка не могла пропустить такое событие. Буми последовал за ней. Из всех детей были отобраны лишь 100, и с каждым месяцем их число только уменьшалось. Каждодневные тренировки и зубрежка материала сопровождали их на протяжении нескольких лет. Ежемесячные тесты безжалостно отсеивали отстающих. Вскоре осталось двадцатка самых талантливых и усердных парней и девушек. Следующим заданием царя стало выполнение военных миссий. Как раз к тому времени к границам их провинции подступили люди народа огня. Время неумолимо двигалось. Вот уже прошло еще несколько лет. Из двадцатки осталось только семерка лучших. Все остальные сгинули в горниле войны. В одной из стычек с огневиками Айка полностью утратила свое зрение. Это сделало меня только сильнее. Теперь ко мне даже не подобраться. Потеря одного из важнейших органов чувств должно было на долгое время вогнать в депрессию, но только не в ее случае. За какую-то неделю она начала смотреть на мир через землю. В скором времени Буми все-таки смог признаться в своих нежных чувствах, которые держал в себе многие годы. «Я думала, уже мне стоит брать все в свои руки», — сказала со смехом Айка, радостно обнимая Буми. Вся семерка претендентов здорово сдружилась, как-никак они не раз прикрывали друг другу спины. Казалось бы, соперничество за трон должно было взрастить в них вражду и неприязнь, но судьба распорядилась оставить только самых хороших товарищей. Все изменилось в один день. Простое задание по добыче информации обернулось смертью Айки. Никто не знал, что в этот день на базу прибыл генерал с его личной гвардией. Айка была замечена и окружена. Забрав половину всего контингента базы, ее жизнь оборвала точная стрела лучника. Спустя день Буми почувствовал неладное и решил отправиться на ту самую базу. По прибытии ему все стало понятно. Обезумев от горя, он добил вторую половину воинов, забрав с собой уже холодное тело супруги. Какую-то неделю назад они счастливо продумывали, как пройдет их свадьба, а уже сегодня он несет ее в их дом, который уже не услышит ее смеха. В тот же день досталось и царю. Буми и вправду считал, что ее специально отправили на самоубийственное задание. «Она была лучшей среди вас, мне было незачем ее губить», — истово кричал тогдашний царь, «не ломай мне дворец». Обошлось не без травм, но лучше уж получить от одного Буми, чем от всех шестерых учеников. «Именно так думал правитель города, обучил вас на свою голову», — жаловался царь, сплевывая красноватую слюну, «я также огорчен ее смертью, но она бы точно хотела, чтобы самый близкий ей человек воплотил ее мечту». Только позже Буми понял, что царь воспользовался его истощенным состоянием, надавливая на больные точки, дабы посадить на его место самого достойного. «Прости меня, сынок, но именно ты поможешь пережить этому городу тяжелые времена», — проводил взглядом царь одинокую спину Буми. «Будь он еще жив, я бы не отказался ему еще разочек кости пересчитать», — грозно закончил свой рассказ Буми. «Но в одном он был прав. Ты стал хорошим царем», — тихо-тихо сказал старик Чому. «Что-что, повтори-ка, а то я не расслышал», — приложил к уху руку Буми, улыбка которого прекрасно говорила о том, что все он услышал. «Говорю, сам доберусь до дома, глухая ты развалина, напрашиваешься на драку, за все годы так и никого и не полюбить, насколько сильны же были твои чувства, Буми». 99 третий глаз. 98 год после геноцида воздушных кочевников. Где-то на полпути в столицу, Зука и Азула, дети хозяина огня, возвращались домой, после почти целого года обучения в своих академиях. Экзамены были успешно сданы, вскоре их ждало несколько месяцев вдали от назойливых учителей, отчего настроение было приподнятым. «Поскорее бы продолжить полноценное обучение у учителя Вана», — щебетала Азула, разговаривая скорее сама с собой, так как Зука был занят тем, что протирал свои любимые палаши. «Не думаю, что смогу узнать что-то новое, лучше бы я больше уделил время своему фехтованию», — все-таки отозвался он. «Ты серьезно? Учитель подстраивает наше обучение под наш прогресс, и стоило бы тебе открыть глаза хоть чуточку шире, чтобы увидеть, какие техники уже изучаю я». Азула не стала терпеть посягательства на святое, а это в ее понимании, все связанное с учителем Ваном. «Как скажешь, но чего было не отнять у Зука, так это его полярного восприятия вещей, то есть он любит преувеличивать или же преуменьшать значение происходящих событий в своей жизни. Сознание просто отбрасывает то, что не нравится или же не входит в шаблоны его мышления». Между ними вновь установились привычное молчание. Каждый просто остался при своем мнении. За проведенные вместе годы они прекрасно осознали, что его ее просто не понять. Тихие звуки движения колес их кареты прервал быстрый свист, который вскоре ознаменовался сильным ударом по их транспорту. Телега была откинута на левый бок. Азула с Зука сильно ударились головами о железную крышу. С тяжелым дыханием вперемешку со стонами, они начали приходить в себя. Перед глазами все плыло, В ушах стоял какой-то неприятный и непрекращающийся звон. Где-то на периферии слышались громкие голоса их защитников. «Кровь», — констатировала Азула, потрогав свою голову. Посмотрев на правую сторону, она увидела огромную выпуклую вмятину, которая почти разорвала их укрепленную повозку. «Еще один удар мы не выдержим, надо срочно выбираться». Растолкав Зука, они в четыре руки отрыли люк на крыше. Выбравшись наружу, им предстала картина разрухи. Несколько покорителей, не двигаясь, лежали возле кареты. Одному из носорогов комода разорвала треть тела. Именно лицезрение убитых и запахи крови вперемешку с паленым мясом окончательно вернули их в чувство. «Принц, принцесса, вам нужно скорее отсюда уходить», — прокричал один из доверенных покорителей Азея. Часть ездовых животных была убита, другая часть, испугавшись, убежала. «Мака, Нару, сопроводите их». Подбежавшие солдаты тут же встали на линии атаки, готовые отдать свои жизни. «Я его вижу. Этот человек пуляет в нас какой-то дальнобойной техникой на основе огня». Услышали все на поле боя голос одного из лучников. Тут же прозвучал еще один взрыв, который полностью разрушил их повозку. «Он уже понял, что вас там нет. Поторапливаемся», — произнес Нару, подгоняя Азулу и Зука. «Местность слишком открытая. К тому же он стоит на возвышенности, идеально подобранный момент для атаки. Защитить детей хозяина огня», — прокричал кто-то. В их сторону сразу же начали двигаться оставшиеся в живых воины. Только они начали движение, как прямо в детей полетел новый огненный луч. Не сговариваясь, Нару и Мака оттолкнули детей Азея как можно дальше. Сильный взрыв разорвал двух храбрых воинов. Один оторванный палец упал прямо Зука на голову. Державшийся из последних сил Зука все-таки не выдержал и расстался с содержимым своего желудка. Азула была не в лучшем состоянии, но прирожденный талант, помноженный на инстинкт выживания, заставил ее оглядываться на фигуру атакующего их покорителя, выискивая слабости. Это принесло свои плоды. Она заметила, что атаки идут именно с головы. «Лучники, цельтесь в голову», — прокричала она. До этого они уже пытались попасть туда, все-таки это всегда гарантированный способ убийства, но противник прикрывал голову рукой, от которой будто бы отскакивали стрелы. «Нам сюда хотя бы одного лучика, Юин». Пока двух оставшихся лучников прикрывали остальные солдаты, они прицеливались, взяв из колчана особые стрелы, на наконечнике которых есть небольшая взрывчатая смесь. «Как только он атакует, сразу же стреляйте», — дополнил приказ другой, более опытный воин. Новый луч смерти целился ровно в их скопление. Детей хозяина огня оперативно оттолкнули назад, дополнительно прикрыв своими телами. «Иногда я жалею, что у нас нет защитных техник», — сказал с горьким смехом солдат, оставшийся на месте, готовый принять атаку на свое тело, тем самым уменьшив область поражения. «Одно радует, о наших семьях точно позаботится», — вторил ему другой зрелый голос. Добравшийся луч смерти откинул их бездыханные тела. «Огонь!» — громко прокричал воин, накрывший собой Зука. Тут же две стрелы со свистом полетели в сторону врага, но в самый последний момент металлическая рука прикрыла голову, защитив третий глаз известного в определенных кругах наемника. При соприкосновении с твердой поверхностью протеза в реакцию вступила взрывчатая смесь, которая все-таки нанесла некоторый урон. «Кажется, он отступает. Уходим. Неизвестно, сколько времени врагу нужно будет, чтобы прийти в себя, поэтому дорога каждая секунда. Ван, чуточку ранее. Дворец хозяина огня. Неприятные новости были мною услышаны, как раз тогда, когда я наполнял своей нейтральной энергией золотое яйцо дракона. Специально для него, мне пришлось ненадолго соединиться с Року, который помог мне сделать нишу в стене, где я и прятал будущего повелителя небес. Повезло, что с учетом соседствующих вулканов, вся конструкция дворца была создана для противостояния стихии, где толщина стен играла не последнюю роль. Дракон все так же требовал определенного количества энергии всего лишь раз в неделю. Яйцо немного подросло в размерах, да и жизнь внутри стала ощущаться отчетливее. О произошедшем я узнал не раньше остальных, когда уже целые дети урсы входили в город. Быстро закончив процедуру кормежки дракончика, сорвался в тронный зал, где, судя по всему, Азей собирал людей для поиска нападавшего. В зале уже собрались не последние люди нации огня. Среди шепотков удалось узнать чуть больше полезной информации. «Я тебе говорю, что это точно был огненный наемник. Одно время он был весьма популярен, выиграв в нескольких огникаях». Среди кучи разных диалогов, я услышал что-то стоящее внимания. Некоторые из присутствующих здесь точно пользовались его услугами. К тому же, кто знает еще одного такого покорителя, который концентрирует атаку возле головы? Значит, это Спарки-Спарки-Бумен, только он на ум и приходит. Кое-что о нем я и сам слышал. Говорят, что он не брезгует любым заказом, который щедро оплачивается золотом. Скорее всего, мудрецы огня его и наняли. У них достаточно средств заплатить немаленькую сумму за головы детей хозяина огня. «Тишина!» — крикнул один из гвардейцев Азея, как только появился сам хозяин дворца. Сквозь вечно спокойное лицо первого человека страны проглядывалась еле сдерживаемая злость. «Азей, нет эмоций, есть покой!» — так и хотелось это крикнуть. «И кажется, я понял, чего именно добивались мудрецы. За такое время нужно быть слепцом, дабы не заметить вечно отрешенное состояние Азея. И не раз его было видно, как он пьет какую-то травяную настойку, хотя до этого предпочитал пить жасминовый чай, как и его старший брат. Докопавшись до истины, они решили вывести Азея из этого состояния, вогнав его разум в пучины энергии вату. А что может быть лучше, чем нанесение вреда его родным детям? Урсу он уже давно не навещает, она сразу же отпадает. Айра тоже не подходит под критерий, поэтому были выбраны Зука с Азулой. На наследников было совершено нападение, подтвердил гуляющие слухи Азей, вызвав новую волну негодования, где искреннюю, а где фальшивую. Благо дети остались живы и относительно здоровы. Район уже оцеплен солдатами, с той стороны острова уже дежурят корабли. Преступник загнан и только ждет того, чтобы его поймали. Тот, кто принесет его ко мне живым, будет щедро вознагражден. Полыхнул под конец окружающий его огонь. Стоит наказать того, кто посягнул на жизни моих учеников, ладно, точнее, Азулы. Среди присутствующих я заметил знакомое лицо. Дракон Запада тоже был здесь, и его лицо было далеко не таким добродушным. После объявления все спешили начать охоту, только Айра не сдвинулся с места. Интересно, возле уже закрытых дверей тронного зала разговаривали небольшие группы по интересам, которые обсуждали новость. Присоединившись к ним, стал подслушивать разговор двух братьев. Этого и стоило ожидать, Азей. «Надеюсь, ты уже принял решение насчет Зука», — даже с неким напором произнес Айра. «Да, судя по голосу, Азей все же смог взять себя в руки. Я даю свое разрешение. Зука может отправляться с тобой. С какой-то стороны, они делают правильно. Путешествуя по миру, их местоположение будет сложно отследить. Только следи за ним в оба глаза. Я не дам его в обиду», — клятвенно заверил Айра. «И, пожалуй, я тоже присоединюсь к поискам. Как бы Айра еще хуже не сделал, мне, и так, стоило немалых сил слепить из Зука что-то стоящее. Я не стал, сломя голову, нестись искать огненного наемника. Решил сначала дождаться прихода детей. Убедиться, по словам Азея, в их относительной невредимости. Да Юрса, узнав о произошедшем, места себе не находила. Ей тоже сейчас нужна поддержка. С ними все в порядке, и скоро они уже будут здесь», — сказал я волнующейся Урсе, которая уже которую минуту ждет их у входа во дворец. «Мама, учитель Ван!» — крикнула Азула, помахав рукой. Рядом с ней плелся немного бледный Зука, который, впрочем, тоже выдавил из себя несмелую улыбку. У них обоих была перебинтована часть головы. Просканировав их жизненной энергией, убедился, что ничего серьезного нет, поэтому только чуточку прибавил регенерации. Через пару дней уже все заживет. «Зука, Азула!» — Урса сразу сорвалась с места, начав обнимать и целовать своих детей. Я тоже подошел, похлопав их по головам. «Первый опыт столкновения с реальным врагом успешно пройден. Я вами горжусь. Слова утешения тут ни к чему, воспитание другое». Уделив им некоторое время, отправился искать наемника с третьим глазом. Также попросил ее разузнать что-нибудь по этой технике воспламенения в библиотеке Ван Шитонга. Уникальный язык духа знаний здорово помог мне, позволяя находить нужную информацию еще быстрее. Удалось узнать, что многие годы назад была создана гильдия наемников, основатель которой смог с помощью жизненной энергии перенаправлять каналы покорителей огня в голову, в так называемый третий глаз. Это позволяло применять им дальнобойные атаки, что в их деле было предпочтительнее. Только кланы единодушно пришли к мнению, что такие способности могут стать их же погибелью. Не успели они войти в силу, как их всех вырезали. Видимо, огненный наемник является потомком члена организации, который все-таки сумел спастись. Только остается вопрос, почему его никогда не видели говорящим. Как бы то ни было, Он представляет угрозу, а значит, нужно от него избавиться. Мультсериал напомнил мне о том, когда он гнался за аватаром, до конца преследую его. Сейчас бы пригодился Шершу Джун, выручала способность чувствовать огни жизни. В том районе, где предположительно прятался наемник, не было поселений, одна лишь редкая живность. Распространив свои чувства на максимальную дистанцию, удалось прочувствовать человеческую жизнь. Спустя 5 минут я уже был перед огромным валуном, который сливался со скалой. Именно туда меня и вели чувства. Силушкой его тоже не обделили. Такой вес без отрытых чакр я бы вряд ли осилил. Узкий проход естественной пещеры закончился небольшой обжитой комнатой. Там меня уже ждал нужный человек. Наемник уже был готов атаковать, направив на меня свою способность. Резко пригнувшись, пропустил луч над собой, ногой послав в него струю белого пламени. Прохладная пещера вмиг стала теплой. «А-а!» – завопил от боли наемник, одна нога которого попала под мою атаку. Пока он тщетно пытался справиться с болью, я уже оказался возле него. Притронувшись к его голове, заставил его тело уснуть. Нервы точно разрушены, прошла всего секунда прежде, чем я погасил огонь на его теле, а нога уже стала обуглена до черноты. Моя энергия, пройденная по его телу, показала мне состояние его каналов. Сомнительные эксперименты дают негативные последствия даже спустя года. Каналы давили не только на часть мозга, отвечающую за речь, но и вызывали частые вспышки ярости. Вылечив его ногу, решил немного ему помочь. От тюрьмы его это, конечно, не спасет, но может быть это облегчит его страдания. Следующие 5 минут распутывал каналы, передвигая их на свои места. Только я недостаточно добр, чтобы простить нападение, поэтому оборвал его связь с жизненной энергией. Необходимую искру для сотворения огня ему будет неоткуда взять. Вскоре меня встретили другие солдаты. Уже вместе мы отправились во дворец, где Азей наградил меня участком с поместьем. Я и забыл, что у меня здесь нет своего дома, уже как-то привык жить во дворце. Сто тайна, Ван, резиденция недалеко от столицы. Доставшаяся мне в награждение резиденция когда-то принадлежала одному бывшему коррупционеру, которого совсем недавно приструнил Азей. Небольшое поместье опоясывала 2-метровая стена. На самой территории находился домик для слуг, сам дом хозяина и сад камней. Именно у народа огня входу такие каменные сады, все-таки не на всех островах приживаются растения, но вот камни есть всегда. Обследовав новую собственность, остался относительно доволен. Все, что нужно было для комфортной жизни, имелось в наличии. Только несколько смущал некий цыганский стиль в интерьере. Именно такое сравнение пришло мне в голову, от увиденного обилия позолоченных предметов декора. Совсем походу уже некуда было деньги девать. Почему-то именно нечестно заработанные деньги отождествляются у меня с таким специфическим вкусом. Совсем скоро Урса узнала, что Зука отбывает вместе с дядей. Конечно же, не обошлось без небольшого скандала, который, впрочем, она бы держала в себе, но рядом был я. Мне-то и можно было сказать много плохих слов в сторону Азея и неведомых нанимателей, покусившихся на жизнь ее детей. Сыра он точно будет в безопасности. Слава дракона Запада не на пустом месте появилась, пытался я ее приободрить. «Я знаю, но отпускать все равно не хочется», — сказала она, который раз уже вздохнув. «Тем более ему в этом году стукнет 15 лет, пора бы посмотреть мир». Такое чувство, будто бы мир любыми способами хочет отправить Зука подальше. Хозяин огня не мог обойти стороной свою дочь, которой грозит не меньшая опасность. Поэтому ее последний год обучения будет проходить в стенах дворца. Такой расклад пришел по душе Азуле, но, кажется, столь близкое дыхание смерти придало ей немало уверенности. «Отец, я должна сохранить нашу связь с Мэй и Тайли. В будущем мне пригодятся верные соратницы», уперев кулак в землю, говорила Азула четким и громким голосом. Даже Зука был под впечатлением. «Прошу вас позволить им обучаться со мной», закончила она, поднимая голову и смотря без страха в стену огня, за которой сидит Азей. Все, затаив дыхание, ждали ответа. «Согласен с твоими словами», прозвучал с той стороны несколько задумчивый голос. Раньше Азула была более кроткой, наверное, Азей сам переваривал изменения, произошедшие с дочерью. «Я поговорю с их отцами». Спустя пару дней пришли ее подруги. Радостная Тайли сразу же полезла ко всем обниматься. Особенно сильно досталась Азуле и мне. Уже точно второй размер. Во время крепких объятий Тайли, удалось хорошо прочувствовать ее выросшие передние активы. Как же быстро растут дети, хотя всем троим уже по 14 лет. И вправду, долгое нахождение с каким-либо человеком заставляет пропускать проходящие метаморфозы. Азула уже не уступает в красоте своей матери. Да и вообще все девочки уже подросли. Катара, Тоф, Юи, Суюки, Азула, Мэй, Тайли. Все они примерно одного возраста, родившиеся в 84-м либо в 85-м году после геноцида воздушных кочевников. Пора бы и мне перестать считать их детьми, только сейчас заметил, что Тайли с Азулой кидают на меня совсем уже не детские взгляды. И не только они, Юки и сам замечал определенные знаки от Катары, Юи. Честно говоря, и сам не горю желанием отдавать свою сестренку кому-нибудь другому. Вопрос патологии будущего плода можно решить при помощи жизненной энергии. Не хочу в один прекрасный день почувствовать по нашей связи ее эмоции интимного характера, показывающие, как старается ее парень. От одной только мысли о таком хочется просто профилактики ради поколотить строящих ей глазки парней. Недалеко от них ушли Тоф с Суюки. Кажется, именно приход Джун дал понять Тоф, что я для нее не просто друг-учитель. А вот нравы амазонок-воительниц Киоши до сих пор иногда вызывают у меня ступор. Во время моего последнего визита я случайно подслушал один их разговор. «Не беспокойся, Суюки, мама не против поделиться мужчиной», — ласково говорила она. «Только стоит еще немного подождать. У него стоит какое-то ограничение, мол, только после 16 лет можно идти в одну постель», — с неким пренебрежением продолжила она. «Я-то думал, почему она такие странные вопросы задает? Ну, буду с собой честен, я не против. Он точно не будет против. А Шизука хорошо меня знает. Помню день, когда он только в первый раз к нам прилетел. Сейчас уже вспоминаю со смехом, но именно тогда он почему-то, посмотрев на меня, назвал меня Суюки. Ты еще даже это помнишь. Кажется, сама судьба хочет, чтобы вы были вместе. Только не забывай делиться с мамой», — закончила она ехидно. «Маэм, я прямо-таки вижу красное прекрасное лицо Суюки, милота. Скорее всего, сказывается соотношение мужчин и женщин, ведь даже несмотря на опасную работу воительниц Киоши, девочек рождается несколько больше. На острове есть даже парочка вполне себе благополучных семей, состоящих из пары женщин и одного мужчины». Ненадолго уйдя в мысли, только сейчас заметил, что Мэй выглядит печально, точнее, печальнее обычного. Даже на нас с Урсой смущенные взгляды из-под щелки не кидает. Девочка, молодец, никому ничего не сказала про пикантные подробности одной сцены. Будь иначе, меня бы явно линчевали. Он же не навсегда уезжает. Не успеешь оглянуться, как он уже тут. Погладил я ее по голове. Нужно прекратить так делать. С маленькими девочками-то еще нормально, а вот теперь это больше похоже на домогательство. «Все в порядке», — сказала она, посмотрев сначала на мою руку, потом на мое лицо. Чуточку покраснев, она отвела взгляд в сторону. «Вкусно. Такими своими действиями заставляет меня ненароком подумать о том, чтобы забрать такую милашку себе». Зука все равно не слишком замечает ее поведение. Тем более в мультсериале он всегда гонялся за лысым пацаном и редко когда смотрел на противоположный пол. Азула с Урсой напросились посмотреть мой дом. Зука остался во дворце с учителем по фехтованию. Пока Азула проходила свою обычную физическую тренировку, а Урса читала какой-то роман, я же пытался повторить ту технику наемника. Даже в моем арсенале не нашлось чего-то такого же дальнобойного. В момент применения его способности я успел все запомнить, да и сам уже задумывался о чем-то похожем. Так, сначала отправляем энергию огня по каналам вверх в голову. Из-за своей двойственной природы мне незачем корежить всю систему каналов, привязывая их ко лбу. Они, и так, достаточно прочные и толстые для перегонки огромного количества энергии. Собранную энергию нужно удержать в одном месте, недалеко от тела. Для этого пригодится жизненная энергия, которая и обернет энергию огня. Может быть, из-за этого он и был сам по себе силен, ведь каждый раз тратился нормальный такой объем ци. Чем-то напоминает пресловутая серая из аниме Блич. В созданном невидимом шарике из энергии остается сделать один небольшой прокол, как оттуда сразу же вылетит уже видимый луч энергии. Вскоре в саду камней стало на один камень меньше. Созданная техника, пролетев 20 метров по прямой, разрушила камень. Грохот вызвал вспышку паники у Азулы. Ей хорошо был знаком этот звук. Да и руки Урсы с перепугу перестали держать книгу. «В следующий раз предупреждай. Зачем так пугать? Почти одновременно сказали мама с дочкой, смущенно почесав затылок, извинился за неудобство. «Это же прием того человека, научишь». Оказалась возле меня Азула, опираясь своими руками на мою грудь и заглядывая в глаза. «Конечно, научу». Погладил я ее по голове, хотя только вчера сделал себе зарок, больше так не делать. «Но сначала тебе придется сдать экзамен на мастера, а Азэ осведомлен об успехах своих детей». Поэтому уже скоро у народа огня будет на одного мастера больше. Зука пока еще не дотягивает до этого уровня. Может быть, через год-два. Но он точно выше среднего. А зачем пулять с головы? Можно же вообще с любой точки в теле. Сад камней без одного фрагмента потерял свою атмосферу. Поэтому я продолжил начатый вандализм, разрушая и другие камни. В последующие разы уже приноровился выпускать прием из рук, ног и живота. Заигравшись, не заметил, как превратил себя в полноценную ракетную установку. Начал выпускать десятки таких лучей со всего доступного пространства на своем теле. «Может быть, его остановить?» – тихо спросила Азула у мамы. «Пусть еще поиграется», – так же тихо ответила Урса. «Видимо, ему не нравятся каменные сады». Вдоволь наигравшись, заметил нетерпеливые взгляды, кидаемые на меня Урсой. Ее попка уже который час ерзает на стуле. «Совсем забыл. Именно для уединения – мы сюда и пришли, и дабы не вызвать лишних подозрений, надоумили пойти с нами Азулу. Воины не стали входить на территорию поместья, знают, что рядом со мной семья хозяина огня может быть в безопасности». Подмигнув Урсе, поднял два пальца вверх. Дабы не вызвать у Азулы ненужных домыслов, Урса должна будет зайти в дом спустя 2 минуты. «Азула, мне нужно ненадолго отойти, продолжай заниматься по программе», спокойно кивнул я ей. Хотя в штанах уже стало теснее. Ровно через 2 минуты в дом вошла Урса. Выглянув из-за угла, я подозвал ее к себе. «Есть здесь одно закрытое помещение. Я уже толком сидеть не могла», — пожаловалась она, как только мы оказались в гардеробной. «Думаю, ожидание того стоило», — произнес я, потрогав ее истекающую киску. Не говоря больше ни слова, мы начали жадно целоваться. Прервавшись, я нагнул спину несопротивляющейся Урсы, заставив опереться руками о стену. Быстро приподняв ее халат, увидел заветную дырочку.